Глава 22. Вынужденный отдых. «Массимо, с тобой точно все в порядке?» — спрашивали у меня волонтеры, когда мы встречались на лестнице. «Ты выглядишь бледным». «Все хорошо», — отвечал я. «Просто очень устал». Это было правдой. По ночам я часто не спал, изучая новости по делу Касси, остальное время работал в центре. Я никогда долго не спал, да и длительный стресс обычно переживаю легче многих, но тем летом, к концу июля, мне становилось все хуже с каждым днем. Стоило мне лечь в кровать, я засыпал глубоким сном без сновидений, а по утрам вставал очень тяжело, неохотно. Я ходил тенью из комнаты в комнату, лестничные ступеньки стали меня выматывать. Вдобавок ко всему, у меня время от времени болел кишечник. Вечером в ванной я смотрел на себя в зеркало, и оно отражало осунувшееся бледное лицо с большими темными кругами под глазами. Обычно я не обращаю особого внимания на свое физическое состояние, но в тот период постоянная слабость стала меня беспокоить. И вот однажды утром, после завтрака, я обнаружил в своем стуле кровь. В тот день в центре дежурила Соня, и я спустился, чтобы поговорить с ней об этом. «Массимо, ты должен немедленно поехать в больницу», — настаивала она. «Ты уже несколько дней похож на мертвеца». Я опустил взгляд, она была права. По правде говоря, я боялся, что в отделении неотложной помощи меня задержат. Меня пугала мысль о расставании с самыми беспомощными подопечными, Пипином и Леллой. Кто поможет им пописать? Я был единственным в центре, кому это удавалось. А теперь к другим ежам присоединилась и Элис. Кто будет успокаивать ее во время очередного припадка? Соня молча выслушала меня и, наконец, сказала. «А что, если с тобой случится что-то серьезное? Кто позаботится о ежах и обо всем центре?» И снова она была права. «Ладно», — согласился я, — «завтра утром пойду к врачу». Той ночью я снова не спал. Я мысленно перечислял задачи, которые волонтерам надо будет решать в мое отсутствие, как лечить больных и ухаживать за самыми слабыми ежами. На следующее утро я, словно беспокойная мать, несколько раз объяснил девушкам одно и то же, и приготовил шприц на случай, если Элис снова станет плохо. Затем я глубоко вздохнул и отправился в больницу Вердуна. Здание больницы, современное и очень ухоженное, окружено зеленью, а окна выходят на холмы. Зайдя в приемную, я приготовился к долгому ожиданию. Я выбрал кресло рядом с эркером, откуда в тот жаркий солнечный день можно было насладиться видом ясного темно-синего неба. Конечно, из-за мер безопасности в период пандемии в зале ожидания было тише и гораздо меньше людей, чем обычно бывает в отделении неотложной помощи. Было странно сидеть там, сложа руки. Я улыбнулся, осознав, что свободная минутка у меня опять выдалась не по своей воле. Расслабиться я не мог. Мои мысли раз за разом возвращались к многочисленным подопечным в центре, прежде всего к Элис. Также я размышлял о том, какой диагноз мне поставят. Что если обнаружится что-то серьезное? Что если я еще долго не смогу вернуться в центр? Где-то во второй половине дня в наш общий со старыми друзьями чат пришло сообщение. Его сопровождала фотография прекрасного пустынного пляжа. В центре ноги лежащего человека, а на заднем плане кристально чистое море. «Привет из Греции», — написал нам Матео. Я смотрел на фотографию с ноткой ностальгии, когда пришла реакция от другого друга. «Привет! Счастливых праздников из Лигурии!» — написал он. На этот раз на фотографии был Роберто с сыном. Они оба стояли на палубе их парусника. Почти одновременно пришел ответ от Федерики. «Обнимаю всех с Доломитовых Альп и куча счастливых смайликов и сердечек». «Ого», — подумал я. Как же давно я не отдыхал. Как же сильно отличалась моя жизнь от жизни друзей и знакомых. Я задавался вопросом, действительно ли я скучаю по беззаботности, сквозившей в этих сообщениях, или нет. Смотрел на пейзаж за окном, улыбался. Снова взял мобильный телефон и сфотографировал холмы, усеянные лесами. «Эргономичное кресло», — напечатал я в чат, — «потрясающий вид на лес, бесплатный кондиционер и полное медицинское обследование. Привет из отделения неотложной помощи Вердуна». И отправил. Естественно, все заинтересовались, а потом посмеялись вместе со мной. Это вышло удачно, потому что благодаря моим разъяснениям и новым фотографиям чат снова ожил, я провел час, общаясь с друзьями и ни о чем не беспокоясь. Ближе к вечеру очередь дошла и до меня. Доктор провела осмотр безэмоционально и бегло, а я постарался как можно более детально рассказать обо всем, что меня тревожило. Она молча выслушала меня, провела серию диагностических тестов, а затем попросила подождать в другой комнате. Примерно через час меня вызвали повторно. «Доктор Вакетта», — сказала она мне, заполняя бланк выписки из отделения неотложной помощи. «Вы здоровы, как бык. У вас ничего не нашли. Вам просто следует побольше отдыхать». Я удивился. «Но как же кровь в кале?» — пробормотал я. «В анализах, которые я увидела, нет никаких признаков потери крови». «Вы уверены, что вам не показалось?» В этот миг я кое-что понял. Двумя днями ранее мне пришлось ужинать поздно вечером. У меня не было времени на готовку, поэтому я взял первое, что попалось в холодильнике, и без особых церемоний проглотил. «Послушайте», — обратился я к доктору, — «могут это быть арбуз или вяленые помидоры?» Она подняла взгляд от листка, который заполняла, и посмотрела на меня поверх очков. «Только если съесть слишком много, доктор Вакетта?» «Половина арбуза и целая банка вяленых помидоров», — виновато признался я. Она перестала писать и недоуменно посмотрела на меня. «В таком случае вам нужен не только отдых, но и сбалансированная диета». Мы, наконец, рассмеялись. «Все, идите, позаботьтесь о своих ежах». Мне хотелось ее обнять. Из больницы я вышел окрыленный. Только тогда я осознал, насколько мне было страшно. Я был абсолютно здоров, как бык. Я шагал с чувством огромного облегчения. Меня ожидали Кристина, центр, волонтеры, новелла. В центре я первым делом побежал к Элис. Лестницу я преодолел в два прыжка, но у двери комнаты остановился, медленно взялся за ручку и приоткрыл дверь. Ежиха спала в своей клетке рядом с грелкой, положив мордочку на лапы. Рядом с клеткой, из большого окна, выходящего в долину, виднелись холмы, похожие на те, которые я сфотографировал и отправил своим друзьям. «Я уже там, где хочу быть», — подумалось мне. «Счастье всегда ближе, чем кажется». Некоторое время я еще умиротворенно наблюдал за Элис. Вспомнил, как мы ожесточенно боролись за ее жизнь, ежедневные процедуры, дающие ей новый день, неделю, месяц жизни. Я испытывал огромную благодарность за жизнь спящего передо мной существа. Хрупкость бытия показывает, насколько драгоценна каждая прожитая минута.